Глава 20. Общий сбор. Часть 2. Она шумно вдохнула в себя воздух. А я ведь знала. Чувствовала. Давно? Чуть улыбнулся я, отмечая, насколько же она все-таки проницательна. В первый раз что-то такое промелькнуло, когда ты собрал нас на той крыше и рассказал о своем плане. После убийства Распутина я начала подозревать сильнее. Эфир и то, что ты творишь с магией, все это заставило меня задуматься. А когда ты рассказал про Урнаму, и мы отправились в это путешествие, слишком много было зацепок, которые то и дело возвращали меня к этой мысли. «Даже не знаю, что тебе ответить, дорогая», — обернулся я, чтобы посмотреть, не слушает ли кто наш разговор. «Я хотел рассказать много раз, но даже не знал, как начать. Привет, я тут между делом вспомнил. На самом деле я не безземельный дворянин, а существо из другого мира. Это не смешно. Знаю, просто... Я правда собирался рассказать, когда мы закончим с Урнаму. Он такой же, как ты? Да. А ты вообще, ну... похож на человека?» Рыжая чуть смутилась. «Ну, был таким же или, не знаю, сгустком межгалактической плазмы?» «Пожалуйста, только не говори, что ты похож на уродского Юя или этого египетского...» Я тихо рассмеялся и взял ее за руку. «Илона, я тот, кого ты знаешь. Тот, с кем ты познакомилась. Марку Апостолову не повезло. Его сознание покинуло тело в 18-й день рождения, и от него во мне нет ничего. Я — это я. Да, раньше у меня было другое тело, но оно было точно такое же, как человеческое. Только намного сильнее и... красивее. Марк! Я серьезно? Видела бы ты меня? Апостолов, лучше заткнись. Это просто охренеть, как невероятно!» Нервно фыркнула Илона. «И ведь я даже не сомневаюсь, что это правда. Тебя хоть Марком зовут?» «Сокращенно», — хмыкнул я. «Вообще я Маркелий. Маркелий Астар». «Охренеть!» «Только потише, прошу, любимая. Нельзя, чтобы остальные узнали. Не сейчас». «Ладно, ладно, но это все равно просто невероятно, даже на фоне происходящего!» Я улыбнулся совершенно искренне и поцеловал ее. «Извини, что не рассказал раньше». «Мы вернемся к этой теме, когда победим. Понял, Апостолов?» — прошипела она мне в ухо. «Иначе тебе не поздоровится, будь ты хоть трижды богом». «Понял, понял». «И я хочу знать все». «Клянусь, больше от тебя я ничего не стану утаивать». Я видел, как она вглядывается в мое лицо. Ищет в глубине зрачков правду. Ищет того человека, в которого влюбилась. «Обещаешь?» «Обещаю. Как только мы победим, я все расскажу и отсеку эту холодность и расчетливость. Отправлю этого внутреннего архитектора реальности обратно в спячку и стану тем самым болваном, который вечно влипает в истории и портит тебе жизнь. Мне и самому, как оказалось, это очень нравится». Она сжала мои пальцы, и тень беспокойства в ее глазах окончательно отступила, уступив место прежнему задору. «Что-то я тебе не очень верю. Помнится, когда мы заключали кровавый пакт, ты хотел...» «Тише, дорогая, тише!» Она поцеловала меня. «Ладно, все потом. Только один маленький момент. А когда у нас будут дети? Ну, они будут такие же, как ты, или...» «Илона, умоляю, не заставляй меня вдаваться в подробности, пока вокруг генералитет империи». «Ладно, вернемся к этому разговору позже. А я пока пойду пофантазирую. Все равно тут пока заняться нечем. И, кстати, завтра с тобой хотят увидеться ребята. Ты и так целый месяц от них скрываешься. Выдели час между раздумьями о спасении мира. Я знаю, что твои подарки уже готовы». «Как пожелает моя госпожа», — отвесил я ей шутливый поклон на глазах всех изумленных генералов. И Илона повернулась и вышла, оставив меня наедине с голографической картой и моим титаническим замыслом. Я снова посмотрел на пульсирующую точку Арканума. Холодная, кристальная ясность немедленно вернулась, сметая короткую вспышку человечности, как океанская волна смывает песчаный замок. Илона была права, я изменился. Во мне говорило нечто большее, древнее. То, что проснулось, когда я поглотил ядро Юя. Но это был необходимый шаг. Единственно возможная эволюция. Чтобы поймать Бога, нужно самому снова стать им. Научиться мыслить его категориями. А что будет после победы? Что ж, я узнаю это только, когда она случится. января 2036 года. Москва. Я сидел у иллюминатора, вглядываясь в опустевшие улицы Москвы, раскинувшиеся внизу. Илона сидела напротив, в кресле, изучая новостные сводки. Мой АВИ, угловатая и быстрая ласточка, плавно описывала круги над центром, позволяя мне держать руку на пульсе города. Снизу доносился лишь приглушенный рев моторов и сирен. Симфония организованного хаоса. Воздух в кабине был заряжен энергией, исходящей от меня. Я не сидел в подземной норке, как крот. Я был нервным узлом этой операции, и мое место было здесь, в небе, откуда я видел все. Мой взгляд скользил по карте на планшете, сверяясь с расположением наших сил. Это была не просто сеть союзников-одиночек. Это была полноценная армия, встроенная в город, как стальной скелет. Сектор Альфа, парк Горького, превращенный в укрепрайон. Среди оголенных зимних деревьев стояли в камуфляже шагоходы нового поколения. Их массивные конечности вмерзли в грунт, а стволы заклинателей были подняты к небу. Роты витязей в своих грозных экзоскелетах отрабатывали построение. Стальные титаны, чьи усиленные мускулы шипели гидравликой, а на спинах были закреплены портативные щитогенераторы. Это был стальной кулак империи, готовый встретить любую физическую угрозу. Чуть дальше на крышах высоток располагался сектор Бета. В ожидании приказов в засаде замерли соколы. Элитные бойцы в легких реактивных экзоскелетах. Их задача — мобильность и точечные удары. Я видел, как один из них, словно хищная птица, перепрыгнул с одной крыши на другую. Его репульсоры на мгновение оставили в холодном воздухе сизый след. А на земле в переулках центра был рассредоточен сектор Гамма. Обычные армейские части, но обычная — условность. Это были солдаты, прошедшие подготовку для действий в условиях магических аномалий. Их БТРы и танки были покрыты глифами кинетической и энергетической защиты, а в каждом отделении был как минимум один боевой маг, координирующий действия с артиллерией. Не обычный, а стреляющий сгустками структурированной магии. Там же находились и отец с братьями, как и множество других вояк, с которыми я был шапочно знаком по своей практике у Тобольского урочища. Я отдал мысленную команду пилоту, и ласточка плавно развернулась, взяв курс на север. Внизу проплывал сектор Дельта. Район, где в подземных лабораториях Маготеха Петр Салтыков и его команда колдовали над эфирными резонаторами. Я чувствовал их работу даже отсюда. Легкую, почти невесомую вибрацию в энергополе столицы. Словно кто-то настраивал гитарную струну размером с город. «Ох, Петя, Петя...» «Надеюсь, твои расчеты оправдаются и ловушки сработают как надо и хотя бы задержат мощь Урнаму». Мой планшет завибрировал. Поступило сообщение от сестер Шу из сектора Сигма. Их вампирская магия, темная и вязкая, уже опутала подступы к Арканому, невидимой паутиной. Они докладывали о завершении первого контура ритуалов подавления. Я пролетал над Москвой-рекой, над сектором Ню. Египетские маги шейха Аль-Саида и тирана египетской деспотии, прибывшие всего 3 дня назад, не были похожи на солдат. Они стояли кругами на набережной. Их белые одежды развивались на ветру, а их древние гортанные песнопения, обращенные к воде, создавали над рекой марево из золотого света. Превратить Москву-реку в сплошной защитный барьер — это надо уметь. И, разумеется, вся область вокруг столицы была наполнена сильнейшими боевыми магами империи. Несмотря на эвакуацию основной массы, слабачков и средняков, я велел расположить вокруг Москвы такие силы, какие здесь не собирались никогда. Безродные, дворяне, они маги и стихийники, лучшие игроки вчера бол. Все сильнейшие маги были тут, чтобы поддержать меня в нужный момент. В момент, когда я создам сотни порталов, чтобы все прибыли ко мне. Даже для Авроры и Эммериха нашлось место. Я вернул их из анабиоза и дал возможность искупить свои грехи. Увидев, в кого я превратился, они и не думали спорить. Все было на своих местах. Каждый винтик в гигантской машине войны. От стального кулака витязей до прибывших колдунов из нефритовой империи. От расчетливой магии техномагов Салтыкова до тихой ярости преподавателей Арканума, поддерживающих щиты над Академией. Ласточка снова набрала высоту, и передо мной открылась панорама всего города. Замершего, пустынного, но начиненного смертоносной силой до зубов. Я положил руку на подлокотник, чувствуя бурлящий внутри меня эфир. Все эти люди не знали, когда ждать удара, но они были готовы. И я был готов. Осталось только дождаться, когда протуберанец древней ярости рванет из-под земли в самом центре Москвы. И тогда этот город превратится в ад. Ласточка приземлилась на заснеженной площадке перед одним из немногих, еще работавших кафе на окраине Садового кольца. Воздух здесь, в относительном удалении от эпицентра, все еще пах обычной жизнью. Кофе, выпечкой и выхлопами редких машин. Мы с Илоной не успели сделать и шага от ЭВИ, как из распахнутых дверей кафе на нас вывалилась знакомая буря эмоций. «Марк! Илона!» Аня Лисицына, вся как сжатая пружина, мчалась вперед. Ее глаза были размером с блюдца. За ней, стараясь сохранить остатки достоинства, но явно взволнованные шли Маша Тимирязева и Арсений. Настоящий, живой Арсений Кабанов. Не бледная тень в больничной койке, а человек, в глазах которого снова горел огонь, пусть и притушенный пережитым кошмаром. «Черт возьми, Апостолов, мы видели новости! Это правда? Ты теперь...» Аня захлебывалась словами. Ее взгляд метался между мной и Илоной. «И Академию! Арканум! И какого хрена ты так долго ждал, прежде чем встретиться?» «Вы оба целы?» — перебила ее Маша. Ее умные, проницательные глаза сразу заметили новую ледяную уверенность в моей осанке и легкую усталость Илоны. Арсений молча смотрел на меня. В его взгляде была целая гамма чувств от благодарности за спасение. Салтыков рассказал ему, кто сделал все, чтобы вытащить Арца из комы. До невысказанного вопроса: «Во что ты нас втянул, друг?» Я обнял его, Аню и Машу, и поднял руку, мягко, но неоспоримо останавливая лавину слов. «Все правда. И нет, я не дам вас завалить нас вопросами». Я произнес это с легкой, почти прежней ухмылкой, но в голосе прозвучали новые, стальные нотки, заставившие их на секунду замолчать. «Потому что у меня для вас кое-что есть. То, что я давно обещал». Я щелкнул пальцами, и из складок пространства рядом со мной появились три предмета, медленно паря в воздухе. Первая — гитара. Ее корпус был выточен из темного, почти черного дерева, испещренного серебристыми прожилками, которые пульсировали тусклым светом. Струны казались сотканными из лунного света. «Аня?» Я повернулся к подруге, чья звуковая магия всегда была ее козырем. «Твои вибрации разбиваются о плотные барьеры. Это гитара. Я назвал ее «Шепот сфер». Она будет резонировать с твоей силой. Не просто усилит ее, а сделает твою музыку сверхматериальной. Звуковая волна сможет дробить камень, резать сталь или создавать непробиваемые щиты». Аня, затаив дыхание, осторожно взяла гитару. Ее пальцы едва коснулись струн, и те ответили тихим, многослойным гулом, от которого зазвенел воздух. Глаза Лисицыной округлились от изумления, когда по телу пробежала волна тепла. Второй предмет — ожерелье из массивных, отполированных до зеркального блеска шаров чароита. Они переливались глубоким фиолетовым с вкраплениями золота, и от них исходила ощутимая аура абсолютного, незыблемого контроля. «Арс, мой взгляд встретился с его. Духи воздуха, что отправили тебя в кому? Они все еще там, с тобой?» «Ага». «Теперь они никогда не овладеют тобой. Это ожерелье — воля урагана. Оно даст тебе стальную хватку над ними. Ты не будешь их подавлять. Ты будешь их повелителем. Они станут твоим дыханием, твоим щитом и твоим мечом. Ну и вместо трех у тебя теперь три десятка». Арсений медленно протянул руку, и ожерелье само накинулось ему на шею. Камни вспыхнули на мгновение ярким светом, и я увидел, как плечи друга расправляются, а в глазах исчезает тень страха, сменяясь сосредоточенной, холодной мощью. Он сжал кулак, и вокруг него с тихим шелестом закрутились невидимые вихри. «Охренеть!» И, наконец, третье. Маленькое, размером с кошку, существо, покрытое переливающейся чешуей цвета вороненой стали. Оно устроилось у меня на плече, сверкая глазами-самоцветами. «Маша?» Я улыбнулся ее изумленному взгляду. Я подумал и понял, что моя первоначальная оценка была неверна. Чего тебе всегда не хватало, так это ударной силы. Знакомься, это... Хрен его знает, как его зовут, но это Маледикт, пойманный мной во время визита в Янчен. Это аналог родового существа. Он умеет все. Дышать пламенем, превращать здания в лед, вселять в противника парализующий ужас, вызывать локальные стихийные бури. Он будет слушаться только тебя. Микродракончик стремительно перепорхнул на протянутую руку Маши и устроился на ее запястье, как живой браслет, издавая тихое, похожее на мурлыканье урчание. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом города за спиной. Мои друзья смотрели то на подарки, то на меня, и в их глазах читался шок. Шок от мощи артефактов, от того, насколько все закрутилось, от осознания, что их старый друг теперь способен на такое. И сквозь этот шок и показную храбрость я отчетливо видел другое. Страх. Глубокий животный страх перед грядущим. Перед Урнаму, перед битвой, перед возможной смертью. Аня первая нарушила молчание, обняв гитару так, словно это был ее ребенок. «Марк, это все... это невероятно!» «Это еще не все. Я протянул им кольца, заряженные эфиром. Наденьте и не снимайте. Вы уже знакомы с эфиром, так что знаете, что делать. Тут его под завязку, и в случае чего... сможете защититься. Или атаковать. Или я притяну вас к себе через реальность». «Все так серьезно, да?» — нахмурилась Маша. «Более чем. Нас ждет схватка с Богом из старых легенд», — серьезно ответил я. «Но мы ведь справимся, да?» Голос Лисицыной дрогнул на последнем слове. Я посмотрел на них. На Аню, сжимающую свой новый инструмент. На Арсения, чувствующего впервые за долгое время полный контроль. На Машу, на руке которой дремало древнее существо. И, несмотря на страх, видел не просто испуганных друзей. Я видел бойцов, с которыми уже не раз сражался плечом к плечу и которые заслужили мое полное доверие. Я сделал шаг вперед и положил руку на плечо Арсению, встретившись взглядом с каждой парой глаз по очереди. «Все будет хорошо», — сказал я, и в моем голосе не было ни божественной холодности, ни бравады. Была простая уверенность. Та, что рождается не из иллюзий, а из расчета и готовности сделать все необходимое. «Я вас вооружил не для того, чтобы вы погибли. Я сделал это для того, чтобы вы выжили. И мы выживем. Обещаю». «Сколько пафоса! Аня, заткнись!» — рассмеялась Илона и обняла подругу. «Пошли, посидим внутри. Неужели вам не хочется услышать, что произошло после нашего бегства из столицы?» «О, вы даже не представляете!» — ухмыльнулась Лисицына. — Мы столько теорий построили. Вот Маша, например, считала, что вы двое в этом путешествии заведете себе по гарему и... — Аня! — Ну что, они же вернулись! — Ладно, ладно, Златовласка, я просто шучу. — Ай, присмири своего зверя!